Медленно, в тихой задумчивости, Тилотама протянула руку и вынула из гнезда тяжелую винтовку с заделанным в дерево коротким стволом. Его вороненый конец с кольцевидной мушкой уставился ей в лицо неподвижным взглядом ядовитой змеи. И как тогда в Говиндархе слегка закружилась голова от острой мгновенной мысли. Сердце Тилотамы стеснила печаль, такая глубокая, что все отошло, сделалось безразличным, кроме черного отверстия в вороненом металле. «Это, наверное, будет больно», — опасливо подумала она. И тут же мужественная мысль ободрила ее, что больно будет очень недолго. И кончится навсегда несчастливая жизнь, все ошибки, падения, позор, тоска, потому что не пришло и не может прийти. Тилотама положила винтовку на колени, повернула тугой затвор. Он открылся, тихо щелкнув, и отошел назад. Под ним, точно зуб кобры, показалась заостренная головка пули. Неторопливо действуя точно во сне, она дослала патрон в ствол. Затвор щелкнул громко и отрывисто, словно предупреждая о готовности. И вдруг в ее умственном зрении возник образ Даярома с его застенчивой и восхищенной улыбкой. Странное печальное оцепенение, опутавшее Тилотаму точно дурман, оборвалось. Сердце застучало горячо и быстро. «Ты есть, ты придешь», — сказала она про себя. «А если нет, то я пойду искать тебя. И если убийцы возьмут мою жизнь, пусть». Но я умру в пути с ветром свободы в моих волосах, с росою зари на ногах, а не здесь, в клетке, спутанная, как зверь. Тилотама выпрямилась и подняла голову, поглядев в тьму под высоким потолком. Она успокоилась, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал ей прийти. Приглушенный вскрик заставил девушку обернуться. Справа у входа в нижний коридор появился низенький толстый азан, человек, обязанности которого были непонятны Тилотаме, что-то вроде доверенного секретаря. Азан позвал на помощь, и в двери холла появился Ахмед. Она подняла винтовку, Ахмед кинулся к ней со скаленными зубами. Тилотама думала лишь напугать его, но она не имела понятия о Шнеллере. Чуть-чуть палец притронулся к спуску, как грохнул выстрел. Ахмед упал, а Азан дико завопил, закрывая лицо руками. От неожиданности Тилотама отбросила оружие, а невредимый Ахмед подхватил его с приглушенными проклятиями, среди которых девушка различила только индийское «бхерини» — волчица. «Хат-джау! Вон!» — повелительно крикнула она, вскакивая. Обе белые фигуры ретировались с угрозами пожаловаться хозяину. Тилотама расхохоталась и продолжала смеяться, пока не поняла, что не может остановиться. Засунув в рот конец головной косынки, она побежала к себе наверх, где бросилась на постель и плакала, и смеялась в истерической разрядке после страшного часа ее жизни.